Отъезд. Недаром говорят, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Или, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Иными словами, то, что плохо начинается, хорошо закончиться не может. Все стоп-сигналы в этот раз были в наличии, так что Варя сразу погрустнела. Захотелось все отменить и остаться дома. В день их отъезда в Москве повалил снег. Да так густо, что мигом облепил стоящие вдоль обочины деревья. Московские улицы вскоре превратились в ледяные туннели, езда по которым стала затруднительной и опасной. Был будний день, среда, и к вечеру на дорогах образовались огромные пробки. Варя этому даже обрадовалась. Они опоздают в аэропорт, поездка сорвется, и связанные с ней планы тоже. И ничего в итоге не случится. Ничего плохого ни с ней, ни с Веней, ни с Марьяной. Так звали Варину лучшую подругу, которая согласилась составить ей компанию в этой поездке на Мальдивы и подстраховать в случае чего. Но надо было знать Вариного мужа. Еще с утра Вениамин начал ее торопить. «В аэропорт поедем пораньше. Яндекс показывает пробки повсюду. Видишь, все красное». И в подтверждение своих слов муж сунул ей под нос планшет. Будто она не видела в окно, как валит густой снег. «Так что давай, собирай чемоданы», — было велено ей. «Куда так спешить?» — робко возразила она. «Ты ведь не любишь сидеть в аэропорту». «Ничего, ради такого случая посижу». Неприятно ощерился муж. Он был предельно собран и настроен по-деловому, будто не на отдых собирался, а в крайне важную для него деловую поездку. И первым начал вынимать из платяного шкафа вещи, которые надо было взять с собой на Мальдивы. Шорты, футболки, спортивный костюм. Варя вынуждена была подчиниться. В аэропорт они выехали аж за 4,5 часа до вылета. Хотя ехать было недалеко, даже со всеми пробками не больше часа. Вениамин вызвал по Яндексу такси «Комфорт», которое приехало буквально через 5 минут. «Шевелись!» — бросил муж и легко подхватил довольно-таки объемный чемодан. Варя уныло взяла с банкетки свою дамскую сумочку и рюкзак с летними вещами. И сланцами. Переодеться в аэропорту Мали. Там ведь жара. Подъехало такси, в которое они быстро загрузились. И тут их с мужем ждал неприятный сюрприз. Водитель почти не говорил по-русски. Но они не сразу это поняли, потому что он на все отвечал «да». «Давно за рулем?» «Да». «Дорогу в аэропорт знаешь?» «Да». «По платной дороге ездил?» «Да». «Тогда давай, сворачивай с кольца туда, и я все оплачу». И Вениамин вальяжно откинулся на спинку сиденья. Оказалось, что «да» — это чуть ли не единственное слово, которое знает водитель этого комфорта. «Ну, еще поверните направо и поверните налево». Варя с мужем выяснили это, когда сломался навигатор. Точнее, завис. Надо было надавить на кнопку, чтобы продолжить движение, а незадачливый таксист даже понятия не имел, где эта кнопка находится. Вот тут-то Варя и заподозрила, что это его первый рабочий день на московских дорогах. «Да я сам включу эту чертову кнопку!» — заорал Вениамин. Но таксист перепугался насмерть и отказался допустить пассажира к драгоценному гаджету. Залепетал что-то на своем языке и стал бессмысленно тыкать пальцем в панель, отчего навигатор, само собой, не подчинился. Вениамин взбесился и начал орать на водителя, который еще больше испугался и растерялся в конец. Они встали в пробку вместо того, чтобы ехать по крайней полосе вместе с общественным транспортом. Еще более или менее свободный в этот феерический снегопад. Чуть ли не первый в году, так что коммунальщики успели расслабиться. «Ну, слава богу!» — облегченно откинулась Варя на спинку сиденья и с безразличным видом отвернулась к окну. «Теперь мы точно опоздаем в аэропорт. И моей вины в этом нет. Марьяна не сможет на меня сердиться и предъявить мне какие-то претензии. Не я ведь придумала этот снегопад и водителя-идиота, который знает по-русски всего 2 слова «да» и «нет». «А ну, пусти меня за руль!» — надрывался муж. «Сейчас подерутся», — с удовлетворением подумала Варя. Но, к ее удивлению, Вениамин быстро взял себя в руки. «Спокойно», — сказал он, обращаясь непонятно к кому. То ли к себе, то ли к жене, то ли к водителю такси, который разгневанного пассажира почти не понимал. «Так, слушай меня, шеф. Теперь я навигатор. Через 100 метров направо. Право, понимаешь?» Таксист кивнул. Варя с надеждой ждала пропускного пункта на платную дорогу. Там и русские водители терялись, особенно приезжие. Уж сколько раз они с мужем наблюдали такую картину. Газель или легковушка с иногородними номерами заруливает к воротам, над которыми висит знак «Проезд по транспортеру». И водитель лихорадочно ищет, кому надо отдать деньги. А сзади напирают и дудят возмущенные обладатели транспортеров. «Ты что, идиот? Сдай назад, тупица! Не видишь знак, что ли?» Из-за этого у шлагбаумов зачастую образовывались пробки. Но Вениамин был спокоен. «Левее бери, еще левее, все, стоп, дальше медленно. Нажимай на кнопку, бери талон». Успокоенный его мерным голосом, таксист действовал как робот, механически. Точно так же Вениамин направил его к окошку, где сидела женщина, принимающая деньги за проезд. А не стоял автомат. К Вареному удивлению, через час они уже были в аэропорту. «Вот что значит опытный руководитель», — подумала она о муже. «Да, с ним будет непросто. Я даже не понимаю, во что ввязалась. И Марьяна тоже». «Приеду, разберусь с вашим начальством, которое сажает за руль черт знает кого», — пообещал, расплатившись, Варин муж незадачливому таксисту. Впрочем, тот ничего не понял и молча засунул деньги в карман. У стойки регистрации их встретила рассерженная Марьяна. «Неужели нельзя было заложиться на пробки?» — зло сказала она. Варя даже не думала, что муж придет в такое бешенство, увидев в аэропорту ее подругу. Радости Вене это в любом случае не доставило бы. Марьяну Денисову он терпеть не мог, но чтобы так. Варе даже показалось, что муж сейчас швырнет чемодан у стойки регистрации, развернется и пошлет их обеих к черту. И зашагает к выходу из аэровокзала. «Ты почему мне ничего не сказала?» Муж стиснул ее руку так, что Варя застонала от боли. «Спокойнее, Коняев», — ухмыльнулась Марьяна. «Я вижу, ты мне не рад. Я тоже не в восторге. Но Варя меня очень попросила составить ей компанию». «Тебе что, меня одного мало?» — сверкнул глазами на жену Варин драгоценный. «Я подумала, что на Мальдивах вечером очень скучно, и компания нам не помешает», — пролепетала та. «Да пошла ты! Все, я никуда не лечу!» Варя с усмешкой подумала. Стоило с таким упорством добираться до аэропорта в этот жуткий снегопад. А Марьяна хмыкнула: «Скатертью дорога, и без тебя прекрасно отдохнем». Но Варя ее энтузиазма не разделяла. «Венечка, милый», — простительно сказала она, — «мы столько денег заплатили за эту турпутевку. Мы с тобой так мечтали об этом отдыхе». «Я вижу, как ты мечтала». Тут же Денисова извякнула, предательница. «Что, и у тебя на 2 недели путевка?» Вениамин подозрительно посмотрел на Марьяну. «А как же?» — широко улыбнулась-то. «Венечка, ты ведь знаешь, Марьяна одинокая женщина», — заныла Варя. «Мы вот уже несколько лет вместе ездим отдыхать. А сейчас кризис. У Марьяны дела идут не очень, и у тебя тоже. Мою зарплату я вообще в расчет не беру. Вот мы и решили совместить». «Но почему за счет моего комфорта?» «Не беспокойся, Коняев. Я тебя не стесню», — приторно-ласково сказала Марьяна. «У меня будет отдельная бунгало». «Надеюсь, на другом конце острова», — буркнул муж. И Варя поняла, что он сдался. «А куда деваться?» Деньги заплачены, отпуск оформлен, на фирме у мужа все расслабились, поскольку шеф аж 2 недели будет отсутствовать. На рейс они по Инету зарегистрировались. На улице опять поднялась метель. В конце зимы в Москве очень уж тоскливо. Новогодние праздники закончились. До 23 февраля еще далеко, да и весну это не приблизит. Сейчас все, у кого есть деньги, стремятся в теплые края. А тут Мальдивы. Если бы муж отказался сейчас от поездки, Варя вздохнула бы с облегчением. Им с Марьяной и в самом деле будет неплохо вдвоем. Они дружат еще со школы, хотя судьба у обеих сложилась по-разному. Еще учась в институте, Варя удачно вышла замуж, Марьяна, напротив, неудачно. У обеих взрослые дочери, почти ровесницы. Варина опять-таки удачно вышла замуж, видать, это особенность всех женщин из их рода, за француза. Получила французское гражданство и живет то в пригороде Парижа, то где-нибудь у моря, где утверждает, припеваючи, много путешествует. По странному совпадению, дочь Марьяны, которая усилиями матери училась в Сорбонне, тоже чуть не вышла замуж за иностранца. Парень был высокий, красивый, жгучий брюнет с огромными глазами-маслинами. Варя видела этого парня, когда он на правах гражданского мужа Юленьки Денисовой приезжал к Марьяне в Москву. Варина подруга просто светилась от счастья. Юля прожила со своим итальянцем 3 года, а потом что-то случилось. «Если в первые 2 года предложение не сделал, то потом уже не сделает», — со слезами в голосе жаловалась Марьяна. «Марио предложили работу в Китае, и когда он согласился, мы с Юлей даже обрадовались. Она уже и вещи начала собирать. Но он с собой не позвал. Юля все ждала вызова, ждала, часами трепалась с Марио по скайпу. А потом вдруг поняла, что у него кто-то есть». В общем, дочь Марьяны вернулась в Москву и с полгода лила слезы. А потом устроилась на работу, обозленная на весь мир, и стала срываться на мать. Жили они вместе, и Варя старалась эту болезненную тему деликатно избегать. О своей собственной дочери и ее счастливой заграничной жизни подруге не рассказывать. Марьяну она уважала. После развода руки не опустила, и Юлю подняла, дала ей блестящее образование, и дачу построила, и карьеру сделала. Выглядела Марьяна, чье полное имя было Марианна, чудесно. Ее по праву называли красавицей. Пикантная брюнетка с ультракороткой стрижкой, сухощавая, подтянутая, сама как итальянка, за которую ее и принимали за границей. Марьяна одевалась со свойственным итальянкам шиком, с неизменным вкусом, в особенности умела подбирать аксессуары. Денисова рулила раскрученным гламурным журналом, часто ездила в загранкомандировки и писала о них отчеты, которые превращались в занимательные эссе. Читать их было одно удовольствие. Последнее время Марьяна писала в инете для женского журнала и мечтала стать фрилансером. В редакции вообще не появляться. Уйти на вольные хлеба и раскручивать бренды через социальные сети, совмещая это с редакторством женского виртуального журнала. На роль страхового полиса для Вари Коняевой одинокая Марьяна подходила как нельзя лучше. К Вениамину Денисова относилась предвзято, следовательно, критично. Называла его мужским эго во плоти, самцом, козлом и прочими животными, олицетворяющими грубость и силу. Коняев, кличка которого среди своих и в самом деле была «Конь», отвечал Марьяне взаимностью. «Это твоя овца. Феминистка хренова. Не сказать хуже. Баба дура не потому, что дура, а потому, что она баба» и так далее. В общем, полная гармония. Вот почему Коняева буквально перекосила, когда он увидел в аэропорту торжествующую Марьяну. Вениамин скрипнул зубами, а куда деваться, и бухнул на ленту транспортера тяжелый чемодан. Одежды там было немного, зато все для снорклинга и рыбалки, включая гидрокостюм. «Помоги Марьяне», — прошептала Варя. «Обойдется», — буркнул муж. «Не беспокойтесь, я сама», — пропела Денисова. «Я женщина одинокая и привыкла сама о себе заботиться». И после того, как чемодан супругов Коняевых уплыл в недра Шереметьевского терминала, аккуратно поставила на ленту транспортера свою элегантную сумку, которую Варе сразу стало жалко. Она живо представила, как эту шикарную вещь будут швырять туда-сюда неотесанные грузчики, которые ни черта не понимают в брендах, терзать ее своими ручищами, мять дорогую кожу, быть может, даже пинать. Но Марьяна поблажки себе не давала. Все ее вещи должны быть заметными. Только ее вещами и ничьими больше. Не дожидаясь Марьяну, Коняев с посадочными талонами в руках своим и жены зашагал на паспортный контроль. «Веня, подожди!» — умоляюще сказала ему в спину Варя. Слава богу, к пограничникам была очередь, и Марьяна к ним с мужем подтянулась. Мысленно Варя себя обругала, и зачем только я на это согласилась? Надо было отказаться от поездки, сказать твердое «нет», и им троим не было бы сейчас так неловко. «Я обманула Веню», — с грустью думала она. «Не сказала ему, что с нами летит Марьяна. Что-то теперь будет». «Перестань метаться», — прошипела ей на ухо Денисова, стиснув Варину руку так, что ей стало больно. «У тебя на лице все написано. Вспомни о том, какой он гад». Гад обернулся и посмотрел на Марьяну с ненавистью, криво усмехнулся. «Резвишься, подружка? Торжествуешь свою победу?» Навязалась таки. «Овца ты, Варька!» — не удержался он. «Ничего, я открою тебе глаза. Времени у нас будет много». «Вечера на Мальдивах долгие», — намекнул Вениамин. «О чем это он?» Варя с недоумением посмотрела на подругу. «Не обращай внимания», — с досадой сказала Марьяна. «Коняев пытается нас поссорить с определенной целью», — намекнула она. «Вспомни, зачем я лечу с тобой на Мальдивы». Варя уныло кивнула, обратной дороги нет. Пограничник после долгой-предолгой паузы, которая зародила у Вари надежду на спасение, смачно пришлепнул печатью ее паспорт, и граница открылась. Также без проблем ее прошли и муж с подругой. «Блин, и тут не повезло», — с досадой сказал Вениамин. «А я так надеялся, Денисова, что у тебя просрочены проценты по ипотеке». «Это у тебя непогашенные алименты на внебрачного ребенка, Коняев», — сладко пропела Марьяна. «Я тоже надеялась, что тебя завернут». «И как ты это устроил? Долги заплатил?» «Веня, какие еще долги?» — недоумевая спросила у мужа Варя. «Внебрачный ребенок? Алименты?» «Если ты так бурно будешь реагировать на каждую ее ложь, то по возвращении из отпуска я подам на развод», — пригрозил Вениамин. «Будь так добр, осчастливь нас», — ехидно сказала на это Марьяна. Коняев закусил у дела и рысью рванул к рамкам, где пограничники с пристрастием досматривали пассажиров и их ручную кладь. Подруги потянулись следом. Пока они проходили досмотр, Вениамин уже отстрелялся и нырнул в магазин дьюти-фри. «Мальдивы — мусульманская страна, спиртное на границе отберут», — напомнила Марьяна, выныривая у кассы из-за широкого коняевского плеча. «Я это в себе провезу», — кивнул Вениамин на литровую бутылку виски. «А не надорвешься?» — усомнилась Марьяна. «Мне же надо как-то это пережить», — насмешливо сказал он. «Твое вторжение в мою частную жизнь. И придумать, что с этим делать», — намекнул Вениамин. «Да и жена поможет». «Я пить не буду», — поежилась Варя. «Хочешь надраться, лакая в одиночку», — констатировала Марина. «Авось в Мали не проснешься. Нам с Варькой меньше хлопот». «Написать им, что ли, Леонидовым?» — напряженно думала Варя в ожидании посадки. «Wi-Fi здесь есть, подключиться не проблема. Муж и подруга уже ссорятся. Это ли не повод? Надо сообщить полицейскому, как сильно разозлился мой Веня, увидев в аэропорту Марьяну». Но потом Варя вспомнила, что уже 11-й час. Может, Леонидовы рано ложатся спать. Им ведь завтра на работу. Да и Wi-Fi работал медленно. Валил густой снег, и непогода повлияла на связь. Того и гляди, рейс задержит. Варя с досадой закрыла планшет. Во время поездок за границу она вынимала из него симку, чтобы деньги не списывались со счета. За роуминг драли безбожно. А в отеле бесплатный Wi-Fi. Будем надеяться, что проблем со связью не возникнет. Писать придется много, чуть ли не каждый день. Да и видео не мешало бы послать. Надо подстраховаться. В подробностях обо всем мало ли что. Когда едешь на отдых с таким настроением, важно знать, что на родине тебя страхуют. А Леонидовых она отблагодарит. Зайдет перед отлетом из Мали в магазин дьюти-фри, да на острове сувениров прикупит. Лишь бы все закончилось благополучно. Марьяна в это время носилась по терминалу. Она по натуре была женщина деятельная, кипучая. Вот и сейчас она купила книг, да прихватила бутылочку с минеральной водой и чипсы. Усевшись на стул рядом с Варей, протянула ей минералку. «Хочешь? Посадку еще не объявили. Погодка-то, а? Лично я проголодалась». Варя благодарно кивнула и взяла протянутый Марьяной пластиковый стаканчик. Аппетитно хрустнула чипсами. «Когда ты еще в самолете накормят ужином?» Коняев скривился и отхлебнул из своего стаканчика виски. Чипсов закусить Марьяна ему не предложила. «Вот они, мужчины», — сказала она в никуда. «Все как один эгоисты. Сам пьет, а о нас даже не подумал. О том, что мы проголодались и тоже хотим пить». «По-твоему, я должен расцеловать жену за то, что она пригласила в поездку тебя?» — взвился Коняев. «Заботиться о том, кто тебя понимает, с надеждой на взаимность». «И я мечтал о таком отдыхе, а ты разнесла эти мои надежды в хлам», — сказал он со злостью. «И мне остается только надраться в тот же хлам и придумать, как тебя нейтрализовать. Кормить, поить я тебя не собираюсь, любезничать тоже. А вот как завернуть у ворот при выходе на посадку, это надо подумать», — ухмыльнулся он и махнул чуть ли не полстакана виски. «Что, по-трезвому фантазия не работает?» — съехидничала Марьяна. «А ты свою дамскими романчиками разгоняешь», — он кивнул на лежащие рядом с Денисовой книги. Взяв одну из них в руки, насмешливо сказал. «Ба, да это детективы. Денисова, да ты не убить ли меня задумала? Ищешь рецепт счастья?» «Тогда я спокоен», — и он заржал. «Бабские детективы — это нечто. Бред, помноженный на бред. Да я тебя одной левой на лопатки кину, даже пьяный». «Да ты хоть один читал?» — разозлилась Марьяна. — Я что, похож на идиота? — Дай сюда. Марьяна отобрала у него книгу. — Ты, Коняев, считаешь себя крутым мужиком. Книг вообще не читаешь, по телеку смотришь исключительно боевики и футбол. Занимаешься в фитнес-клубе с персональным тренером, который помогает тебе накачивать мускулатуру. Она у тебя и впрямь выдающаяся, а вот мозг у тебя даже не с грецкий орех, — она задумалась. — С горошину, что ли? Или нет? «Смаковое зернышко», — торжествующе сказала Марьяна. «Тупой, ограниченный самовлюбленный тип». «О, как ты меня припечатала!» — рассмеялся Вениамин. «Странно, почему мне не обидно?» «Потому что не женщина так сказала», — он зло прищурился, «а недотраханная фригидная сучка. Так что можно считать это комплиментом». «Сколько ты уже без мужика, а, Денисова? Не нашлось охотника до такого сокровища?» «О чем это говорит?» «О том, что ты не баба. А Варьке ты просто завидуешь. Хочешь отравить нам отдых. Мы-то будем трахаться ночами в своем бунгало. А ты завистливой слюной истекать». «Насколько тебя хватит-то, Коняев? Разок-другой, а потом в боку заколола. Поужинаешь, коньяка тяпнешь и на бочок. Доказано уже, что такие крутые мужики, как ты, в постели ноль без палочки. У вас все силы на штангу уходят. Только что экстерьер выдающийся, а в остальном одно хвостовство. А мы с Варей под звездами будем гулять, природой наслаждаться. Это ты нам хочешь отдых отравить, неандерталец?» «Почти что ласково», — сказала Марьяна. «Все, хватит», — не выдержала Варя. «Прекратите это немедленно, иначе я никуда не полечу». Вениамин и Марьяна обиженно надулись и замолчали. Варя впрямь хотела встать и уйти, но тут объявили посадку. «Идем». Крепко сжала ее локоть Марьяна. С другой стороны, в Варю вцепился муж. «Господи, зачем я вам?» — думала она в отчаянии. «Оставьте меня в покое. Это я, лишняя я. Мне не выдержать этих двух недель в вашем так называемом раю. Ни за что не выдержать». У самых ворот она споткнулась. «Спокойнее», — придержал ее за талию муж и протянул миловидной девушке в синей униформе два посадочных талона. Сзади стояла Марьяна. Варя не видела, как они с мужем переглянулись. Денисова переступила с ноги на ногу и почти уперлась в Варину спину, словно закрывая подруге путь к отступлению. Когда Варя обреченно шагнула в рукав, соединяющий авиалайнер с воротами для выхода на посадку, на лицах у обоих было торжествующее выражение. И у Вариного мужа, и у ее подруги. Обратной дороги не было. Варя с мужем сели у окна вдвоем, а Денисова в среднем ряду через проход. Один из самых больших аэробусов был почти полон. Высокий сезон. Иностранцы летели стыковочным рейсом через Москву так дешевле. Марьяна, которая рассчитывала в самолете выспаться, с досадой смотрела, как заполняется салон. Увы, лечь не удастся. Остались только неудобные места у туалета, где спинка сиденья не откидывается и где постоянно толпится народ. И Марьяна с завистью подумала о Коняеве, который еще до посадки стал накачиваться шотландским виски. Не так уж это и глупо. Зато отключится и до утра проспит. А она всю ночь будет мучиться рядом с габаритным англичанином, который еле-еле уместился на своем сиденье и придавил своим жирным боком Марьяну. Варе тоже не спалось. Муж храпел, привалившись к окну, а половиненная бутылка виски стояла в ногах в рюкзаке. Варя не выдержала и переглянулась с Марьяной. «Хочешь?» Та кивнула. «Ночь будет долгой. Почти 9 часов им лететь до Маля. После позднего ужина верхний свет выключился, и салон погрузился в спячку. Полуночники смотрели фильмы, выбор которых был достаточно большой. Марьяна тоже потянулась к пульту. Надо отвлечься. А не то от этих мыслей с ума сойдешь. Не сделала ли она ошибку, планируя кардинальные перемены в своей жизни, начать именно на Мальдивах? Бедняжка Варя даже не подозревает, как долго ее подруга планировала эту поездку. И как тщательно готовилась. Варе всегда недоставало ума. Простушка, что с нее взять? Марьяна тяжело вздохнула. Надо поспать. Не думать о деньгах, которых в последнее время катастрофически не хватает. И не только ей, всем не хватает. Гламур почти умер. Глянцевые журналы еле сводят концы с концами. Потому что есть и нет. А там огромная конкуренция, все пишут, кому не лень. Да еще заводят видеоблоги. Но как можно женщине средних лет конкурировать с этой продвинутой молодежью, которой дали первый в жизни гаджет чуть ли не вместе с соской? Фотографии размещать. Какие? Статьи писать, опять же, какие? Отзывы? На них много не заработаешь. Господи, до чего дошло? Все пишут, кому не лень. Страшно даже представить себе, у скольких миллионов людей теперь есть гаджеты. И сколько завели аккаунты в соцсетях. Блоги. Просто постят на форумах и в комментариях. Сколько фотографий вываливает в инет каждый божий день. Миллионы. И как не затеряться в этом бескрайнем океане? Как привлечь к себе внимание? Как деньги на этом заработать? Вот и получается, что приходится собирать любые деньги. Кто бы что ни предложил. Соглашаться без колебаний, не то заказ перехватит. Пусть даже это копейки. Однажды откажешься, больше работу не предложат. Конкуренция огромная. Люди уже наелись соцсетями. Инет циничен, потому что с его помощью монетизирует святое — дружбу. Теперь каждый рассматривает ВКонтакте лишь как рекламную площадку для собственного дела, большого или маленького. Хороший отзыв кому-то приносит деньги. Все стали циничные, все научились их считать, эти деньги, будь они прокляты. Понятно, что надо искать другой источник дохода, но где? Марьяна давно уже чувствовала себя мухой в паутине. Куда бы она ни дергалась, повсюду был тупик. Марьяна смертельно устала от одиночества и от этой бессмысленной борьбы. И она теперь готова была на все.